За годом год, как листья под ногою, становятся желтее и печальней, прекрасной зелени уже не сохранить и звона дивного любви первоначальной. И робость милая, и голоса друзей, как звуки флейт, уже воспоминанье. Вчерашний день терзает, как музей, где слепки, копии и подражания.